Глава 4. Госпожа Горацио собиралась проткнуть лягушке спинной мозг. «Им совсем не больно, если сразу проникнуть в стволовую часть мозга», — объясняла она. «После того, как вы введете иголку в основание черепа, слегка пошевелите ею, чтобы разрушить все нервные пути, ведущие к мозгу. Это парализует животное, прекращает сознательную жизнедеятельность». Но спинномозговые рефлексы сохраняются, и их можно изучать. Учительница опустила руку в банку и достала оттуда извивающуюся лягушку. Другой рукой взяла приправальную иглу, огроменную. Сдерживая приступ тошноты, Ной сидел, не шелохнувшись, за своей партой в третьем ряду. Он старался держать ноги непринужденно вытянутыми. На его лице застыло скучающее выражение. Он слышал, как заерзали на стульях одноклассники, прежде всего девчонки. Сидевшая справа от него Амелия Рейд в ужасе прикрыла рот рукой. Он медленно обвел взглядом класс, при этом мысленно давая каждому ученику прозвище. Батан, Врун, Жополис. За исключением Амелии Рейд, ни один из них не вызывал в нем симпатии, ни с кем ему не хотелось завязывать дружбу. Впрочем, и с ним никто не хотел дружить, но это его мало волновало. Может, маме и нравится этот городишко, но он не собирается задерживаться здесь надолго. Вот только школу закончу и валить отсюда, валить куда подальше. «Тейлор, хватит ерзать, сосредоточься!» — велела госпожа Горацио. Ной покосился в сторону и увидел, что Тейлор Дарнелл вцепился в парту обеими руками, уставившись в свой листок с контрольной работой, которую раздали после проверки сегодня утром. Госпожа Горацио вывела на ней красным маркером жирную двойку с плюсом. Листок был изрисован злобными каракулями Тейлора. Рядом с унизительной отметкой он написал черными чернилами: «Чтоб ты сдохла, госпожа Говняцио». «Ной, ты внимательно смотришь?» Ной покраснел и перевел взгляд на учительницу. Госпожа Горацио подняла лягушку и держала ее в руке, чтобы всем было видно. Казалось, подносить иглу к голове лягушки для нее сущая радость. Сияющими глазами и приоткрытым от удовольствия ртом она вводила иглу в ствол мозга. Задние ножки лягушки заметались, перепончатые лапки задергались от боли. Амелия вскрикнула и опустила голову. Ее светлые волосы рассыпались по парте. По всему классу заскрипели стулья. Кто-то воскликнул в отчаянии: «Госпожа Горацио, можно выйти?» «И подвигать иглой взад-вперед, прикладывая некоторые усилия. Не обращайте внимания на дрыгающиеся лапки, это всего лишь рефлекс. Просто позвоночник посылает импульсы». «Госпожа Горацио, мне нужно в туалет». «Потерпи минутку, вы должны увидеть, как я это делаю». Она прокрутила иголку, и послышался тихий хруст. Но и показалось, что его вот-вот стошнит. С трудом сохраняя невозмутимый вид, он отвернулся и сцепил руки под партой. «Только без рвоты, только без рвоты, только без рвоты». Он сконцентрировал внимание на светлых волосах Амелии, которыми всегда восхищался. Волосы Рапунцель. Он смотрел на них, думая о том, как бы ему хотелось их погладить. Он никогда не осмеливался заговорить с Амелией. Она оказалась ему сказочной принцессой, недоступной для простого смертного. «Ну вот и все», — сообщила госпожа Горацио. «Больше ничего делать не нужно. Я обращаюсь к классу. Все видели? Полный паралич». Ной заставил себя перевести взгляд на лягушку. Она лежала на учительском столе, безвольная, плоская тушка, все еще живая, если верить старухе Горацио, но не поддающая признаков жизни. Он вдруг испытал искреннюю жалость к этой лягушке, представил себя распластанным на учительском столе с открытыми глазами и в полном сознании, но совершенно неподвижного. Волны паники ни к чему не приводят, просто фейерверками взрываются в мозгу. Он сам почувствовал себя парализованным, оцепенелым. «Теперь вам нужно сесть парами», — приказала госпожа Горацио. «Сдвиньте свои парты». Ной сглотнул и покосился на Амелию. Она беспомощно кивнула. Он сдвинул их парты. Они не разговаривали. Их партнерство было обусловлено лишь близостью парт, но, черт возьми, какое это имело значение? Главное — оказаться ближе к ней. У Амелии дрожали губы. Им очень хотелось утешить ее, но он не знал, как это сделать, поэтому просто сидел молча, все с тем же выражением безразличия на лице. Скажи ей что-нибудь хорошее, придурок, порази ее чем-нибудь. У тебя, может, не будет другого шанса. Лягушка действительно выглядит как мертвая, — заметил он. Амелия содрогнулась. Госпожа Горация уже двигалась по рядам с банкой, в которой барахтались лягушки. Она остановилась возле Ноя и Амелии. «Берите, каждая пара работает с одной лягушкой». Кровь отлила от лица Амелии. Теперь все зависело от Ноя. Он сунул руку в банку и вынул скользкую лягушку. Госпожа Горацио положила на их парту приправальную иглу. «А теперь начинайте», — велела она и двинулась к следующей паре. Ной посмотрел на лягушку, которую держал в руке. Она тоже уставилась на него, выпучив глаза. Он взял иглу, потом снова посмотрел на лягушку. Эти глаза как будто умоляли его: «Не убивай меня, не убивай меня». Он отложил иглу, чувствуя, что тошнота подступает с новой силой. Потом с надеждой посмотрел на Амелию. «Хочешь отличиться?» «Я не могу», — прошептала она. «Не заставляй меня, пожалуйста». Кто-то из девчонок вскрикнул. Ной обернулся и увидел, как Лидия Липман вскочила со стула и шарахнулась от своего напарника Тейлора Дарнелла. Послышались глухие удары о дерево, бум-бум-бум. Это Тейлор вонзал иглу в тушку лягушки. Кровь брызнула на парту. «Тейлор! Тейлор, прекрати сейчас же!» — воскликнула госпожа Горацио. Но он продолжал тыкать иголкой. Бум-бум! Лягушка стала похожа на зеленый фарш. «Два с плюсом!» — бормотал он. «Я всю неделю готовился к этой контрольной. Вы не можете ставить мне два с плюсом!» «Тейлор, иди к директору!» Он воткнул иглу еще сильнее. «Вы не можете ставить мне мерзкую двойку с плюсом!» Учительница схватила его за запястье и попыталась отобрать иголку. «Сейчас же отправляйся к мисс Корнеолис!» Тейлор одернул руку и спихнул дохлую лягушку на пол. Она отлетела прямо на колени Камелии. Та с диким визгом вскочила со стула, и маленький трупик плюхнулся на пол. «Тейлор!» — взревела госпожа Горацио. Она снова схватила мальчика за запястье, на этот раз вынуждая его выпустить из руки иглу. «Немедленно выйди из класса!» «Пошла ты нахер!» «Что ты сказал?» Он встал из-за парты и ударом ноги свалил на пол стул. «Пошла ты нахер!» «С этой минуты ты исключен! Всю неделю ты грубил и вел себя вызывающе, доигрался, дружок. Больше ты здесь не нужен!» Он пихнул стул ногой. Тот полетел по проходу и врезался в парту. Схватив Тейлора за рубашку, учительница попыталась вывести его за дверь, но он ловко вывернулся и ударил ее по спине. Она завалилась на парту, опрокинув банку с лягушками. Банка разбилась, лягушки выпрыгнули на волю и помчались по полу колышущимся зеленым ковром. Госпожа Горацио медленно поднялась на ноги, ее глаза полыхали яростью. «Я добьюсь, чтобы тебя исключили!» Тейлор полез в свой рюкзак. Госпожа Горацио оцепенела, увидев в его руке пистолет. «Опусти его!» — велела она. «Тейлор, опусти пистолет!» Казалось, вспышка ударила ей в живот. Учительница пошатнулась, обхватила руками живот и рухнула на пол. В ее глазах застыло изумление. Время будто остановилось. Замерло на это нескончаемое мгновение, пока Ной в ужасе смотрел, как его кроссовкам бежит ручеек яркой крови. И тут тишину взорвал испуганный девичий крик. В следующий момент вокруг него царил хаос. Ной слышал, как загрохотали падающие стулья, видел, как бегущая девочка оступилась и упала коленями на битое стекло. Казалось, воздух пропитался кровью и паникой. Прогремел следующий выстрел. Взгляд Ноя, словно камера в замедленном режиме, скользил по убегающим фигурам. Он увидел, как Вернон Хоббс неуклюже шагнул вперед и с треском врезался в парту. Классная комната превратилась в расплывшееся пятно, в котором мелькали развивающиеся волосы и бегущие ноги. Но сам Ной не мог двинуться с места. Он словно увяз в этом кошмаре. Тело отказывалось выполнять команду мозга. «Беги! Беги!» Его взгляд выхватил из хаоса Тейлора Дарнелла, и к своему ужасу Ной заметил, что дуло пистолета было нацелено в голову Амелии. «Нет», — подумал он, — «нет». Тейлор выстрелил. Вдруг, откуда ни возьмись, по виску Амелии потекла струйка крови. Потом ручеек оказался на щеке, но девочка не упала, широко раскрыв глаза, словно затравленный зверь, она смотрела на дуло пистолета. «Пожалуйста, Тейлор», — шептала она. «Пожалуйста, не надо». Тейлор снова поднял пистолет. В это мгновение Ной избавился от парализующего кошмара. Ноги снова задвигались, а тело стало слушаться. Мозг тут же отметил множество деталей. Ной видел, как Тейлор вскинул голову и повернулся к нему. Пистолет, описав дугу, тоже оказался направленным на него. Ринувшись на Тейлора, Ной заметил в его глазах удивление. Из дула вылетела еще одна пуля. «Я только что узнала, что сюда положили мою пациентку. Почему никто не позвонил мне?» Дежурная медсестра подняла глаза от стола и как будто съежилась, увидев, что вопрос исходит от Клэр. «Какая пациентка, доктор Эллиот?» «Кейти Юманс. Я видела ее имя на двери одной из палат, но в палате ее нет. Ее карты я тоже не нашла». Ее привезли всего несколько часов назад на скорой, она сейчас в рентген-кабинете. Но меня почему-то никто не известил. Медсестра опустила взгляд. Ее лечащим врачом стал доктор Дел Рей. Клэр молча восприняла эту неприятную новость. В общем-то, нет ничего необычного в том, что пациенты меняют врачей, иногда в силу самых банальных причин. Два пациента перешли от Адама Дел Рея к Клэр, но то, что именно эта пациентка предпочла другого врача, удивило Клэр. Когда она впервые оказалась на приеме у Клэр с воспалением мочевого пузыря, 16-летняя Кейти Юманс, немного отстающая в развитии, проживала со своим отцом. Клэр сразу же обратила внимание на синяки по окружности запястья девушки. 45 минут деликатных расспросов и осмотр малого таза подтвердили подозрения Клэр. Кейти забрали из-под опеки отца-насильника и поместили в приют. С тех пор девушка расцвела. Ее травмы, как физические, так и душевные, исчезли. Клэр считала Кейти своей победой. С чего бы вдруг девушке менять врача? Она нашла Кейти в рентген-кабинете. Через смотровое окошко Клэр увидела, что девушка лежит на столе, а над ее ступней висит рентгеновская трубка. «Могу я спросить, с каким диагнозом ее госпитализировали?» — спросила Клэр у технолога-рентгенолога. «Мне сказали, паникулит правой стопы. Вон ее карта. Если хотите, можете взглянуть». Клэр взяла со стола карту и прочитала запись, сделанную в приемном отделении. Она была продиктована доктором Адамом Делреем в 7 часов утра. Белая женщина, 16 лет, наступила на гвоздь 2 дня назад. Сегодня утром проснулась с высокой температурой, ознобом, распухшей ступней. Клэр бегло просмотрела описание физического состояния пациентки, перевернула страницу и прочитала назначенное лечение. После этого она тут же схватила трубку телефона, чтобы передать сообщение на пейджер Адама Делрея. Уже через мгновение он вошел в рентген-кабинет, как всегда, в своем белом длинном халате, отутюженном и накрахмаленном. Несмотря на неизменную приветливость Делрея, искренней теплоты в их отношениях не было. И Клэр подозревала, что за внешней сдержанностью северянина скрывается типичный мужской дух соперничества. Возможно, даже чувство обиды за то, что она увела у него 2 пациентов. И вот теперь, когда он отобрал ее пациентку, Клэр пришлось подавить в себе соревновательный дух. Сейчас ее единственной заботой было благополучие Кейти Юманс. «Я наблюдала Кейти амбулаторно», — пояснила она. «Я достаточно хорошо знаю ее и...» «Клэр, это обычная история». Адам положил ей руку на плечо, словно утешая. «Надеюсь, вы не принимаете это близко к сердцу?» «Я не по этому поводу звонил вам на пейджер». «Просто мне было проще принять ее. Я дежурил в службе экстренной помощи, когда ее привезли. А ее опекунша сказала, что Кейти нужен терапевт». «Я вполне способна вылечить паникулит, Адам». «А что, если это перерастет в остеомиелит? Это гораздо сложнее». «Вы хотите сказать, что семейный доктор недостаточно квалифицирован, чтобы помочь своему пациенту?» «Решение принимала опекунша девушки. Так получилось, что я оказался дежурным врачом». Клэр уже настолько обозлилась, что предпочла не отвечать. Отвернувшись от доктора Делрея, она посмотрела в окно на свою пациентку, бывшую пациентку. Ее внимание вдруг привлекла капельница, к которой была подключена девушка. И написанная от руки табличка, прикрепленная к мешочку с декстрозой и водой. «Ей что, уже вводят антибиотики?» «Только что подвесили», — ответила технолог-рентгенолог. «Но у нее аллергия на пенициллин, поэтому я и позвонила вам на пейджер, Адам». Девушка ничего не сказала про аллергию. Клэр бросилась в соседнюю комнату, отсоединила капельницу и перекрыла подачу раствора. Взглянув на Кейти, она с тревогой заметила, что лицо девушки пылает. «Эпинефрин, срочно!» — крикнула Клэр технологу-рентгенологу. «И бенадрил внутривенно». Кейти беспокойно ерзала на столе. «Я как-то странно себя чувствую, доктор Эллиот», — пробормотала она. «Мне так жарко». На ее шее, покрытой ярко-красными пятнами, вздулись волдыри. Рентгенолог взглянула на девушку и пробормотала. «О, черт!» и бросилась к шкафчику за набором от анафилактического шока. «Она мне не сказала, что у нее аллергия», — начал оправдываться доктор Делрей. «Вот, эпинефрин», — сообщила рентгенолог, передавая Клэр шприц. «Я не могу дышать». «Все хорошо, Кейти», — успокаивала ее Клэр, вскрывая иголку. «Сейчас тебе станет лучше». Она проколола кожу девушки и ввела ей дозу эпинефрина. «Я не могу дышать». «Бенадрил 25 миллиграммов внутривенно», — крикнула Клэр. «Адам, вколите ей бенадрил». Делрей недоуменно уставился на шприц, который рентгенолог только что сунул ему в руку. Он в изумлении ввел лекарство в капельницу. Клэр вооружилась стетоскопом. Прослушивая легкие девушки, она уловила сильные хрипы с обеих сторон. «Что с давлением?» — спросила она рентгенолога. 80/50. Пульс 140. «Давайте-ка ее в реанимацию». Три пары рук подхватили девушку и переложили ее на каталку. «Не могу дышать. Не могу дышать». «Господи, да она и вправду опухает». «Не останавливаемся», — скомандовала Клэр. Втроем они выкатили пациентку из рентген-кабинета и помчались по коридору. Свернув за угол, они вкатили ее в распашные двери реанимации. А доктор Макнелли и две медсестры удивленно подняли головы, когда Клэр объявила. У нее наступает анафилактический шок. Реакция последовала немедленно. Персонал реанимации мгновенно доставил каталку в процедурную. Тут же прижали кислородную маску к лицу девушки, а датчики ЭКГ подсоединили к грудной клетке. Через несколько минут в ее вены начала по каплям поступать щедрая доза кортизона. Когда Клэр наконец вышла из реанимации, оставив пациентку в надежных руках Макнелли и его персонала, сердце у нее по-прежнему колотилось. Она увидела Адама Делрея, который стоял у столика медсестры, что-то яростно черкал в карте Кейти. Когда она подошла, он быстро закрыл карту. «Она мне ничего не сказала про аллергию», — повторил он. «У девушки замедленное развитие». «В таком случае следует носить медицинский браслет. Почему его нет?» «Она не хочет его носить». «О таких вещах невозможно догадаться». «Адам, вы просто должны были позвонить мне, когда ее доставили в клинику. Вы знали, что она моя пациентка, и я знакома с историей ее болезни. Нужно было просто спросить». «Опекунша должна была предупредить меня. Неужели ей никогда не приходило в голову, что...» Его прервал громкий визг радио, донесшийся из отделения неотложной помощи. Они оба подняли глаза, когда сквозь треск раздалось сообщение. «Больница Нокс, это бригада 17, бригада 17. У нас жертва с огнестрелом. Будем через 5 минут, как поняли». Одна из медсестер выскочила из дверей процедурной и схватила микрофон. «Реанимация Нокс. Характер ранения?» «Несколько пострадавших в пути. Это в критическом состоянии, остальных скоро привезут». «Сколько всего? Повторяю, сколько?» «Точно не знаем, как минимум трое». Другой голос вклинился в эфир. «Больница Нокс, это бригада 9. Мы в пути, огнестрельное ранение в плечо, как поняли». Медсестра в панике схватила трубку телефона и нажала кнопку 0. «Код бедствия, передайте код бедствия, это не учение». 5 врачей. Это все, кого смогли собрать по всей больнице в сумасшедшие минуты перед прибытием первой скорой. Клэр, Делрей, реаниматолог Макнелли, главный хирург и один перепуганный педиатр. Никто еще не знал ни подробностей происшествия, ни места, ни количества жертв. Знали только, что случилась страшная беда, и что скромная провинциальная больница не готова справиться с ее последствиями. Реанимация походила на пчелиный улей. Все галдели, суетились, готовились к приему раненых. Кейси, состояние которой стабилизировалось, срочно вывезли в коридор, чтобы освободить место в процедурной. Хлопали дверцы шкафов с медикаментами, пылали яркие лампы. Клэр подвешивала к капельницам мешочки с растворами, раскладывала инструменты, скрывала упаковки с бинтами и тампонами. Приближающийся вой первой скорой заставил всех притихнуть на долю секунды. Потом все бросились к дверям принимать первую пострадавшую. Никто не разговаривал, все напряженно вслушивались в надрывный вой. Сирена резко смолкла, и в поле зрения показались мигающие красные огни. Когда машина скорой помощи припарковалась у приемного покоя, Клэр рванула вперед. Задние двери машины распахнулись, и санитары выкатили носилки с первой пострадавшей. Ею оказалась женщина, уже интубированная. Хирургический пластырь, которым обычно закрепляют трубку, скрывал нижнюю половину ее лица. Повязка на животе была насквозь пропитана кровью. Ее спешно доставили в травмпункт и положили на операционный стол. Сразу стало шумно. Медперсонал дружно принялся за работу. Они разрезали одежду пострадавшей, присоединяли ЭКГ, кислородную маску, надевали манжету для измерения кровяного давления. На кардиомониторе высветился учащенный синусовый ритм. «Систолическая 70!» — крикнула медсестра. «Уточняю группу и резус-фактор», — объявила Клэр. Она схватила с лотка венозный катетер 16 и ловко затянула жгут на руке пациентки. Вены едва просматривались, у жертвы был болевой шок. Она проткнула вену иглой и установила пластиковый катетер. Шприцем вытянула несколько пробирок крови, после чего подсоединила к катетеру трубку капельницы. «Еще один раствор Рингера», — крикнула она. «Систолическая 60, пульс едва прощупывается». «Вздутие брюшной полости», — констатировал хирург. «Думаю, там полно крови. Распакуйте хирургический поднос и подготовьте отсос». Он бросил взгляд на Макнелли. «Вы первый ассистент, но ее нужно поместить в операционную. Некогда, мы должны обнаружить источник кровотечения». «Давление пропало», — закричала медсестра. Первый надрез был быстрым и жестоким. Скальпель прошел вдоль брюшной полости, разделив кожу. Сделав более глубокий надрез, хирург добрался до желтого слоя подкожного жира, а потом попал в брюшину. Кровь, брызнув, хлынула на пол. «Я не вижу, откуда она идет». Отсос не успевал откачивать кровь. Макнелли в отчаянии заткнул в брюшную полость два стерильных полотенца и снова извлек их. Ткань насквозь пропиталась кровью. «Вот, кажется, вижу, пуля задела аорту. Господи, как хлещет!» Дежурная сестра, заглянув в дверь, крикнула. «Еще двоих привезли, сейчас будут здесь!» Макнелли через стол взглянул на Клэр, и она заметила панику в его глазах. «Это ваше», — рявкнул он. «Вперед, Клэр!» Сердце билось уже где-то в горле. Доктор Эллиот выбежала из травмпункта и увидела первую каталку, которую уже завозили в один из процедурных кабинетов. Пациентом был хныкающий рыжеволосый мальчик, рубашка на нем была разрезана, на плече краснела набухшая от крови повязка. Вот и вторая каталка показалась в дверях. На ней лежала светловолосая девочка-подросток с залитым кровью лицом. «Дети», — подумала Клэр. «Они ведь совсем дети, бог мой, что ж случилось?» Она сначала подошла к девочке. Та плакала, но все-таки могла шевелить конечностями. Взглянув на окровавленное личико, Клэр ощутила панику. У жертвы было огнестрельное ранение в голову. Она все-таки нашла в себе силы взять девочку за руку, спокойно спросить ее имя, даже несмотря на то, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. Хватило несколько вопросов, чтобы убедиться. Амелия Рейд находилась в полном сознании и трезвой памяти. Височная рана оказалась поверхностной, и Клэр быстро обработала ее, наложила повязку. Бросившись к рыжему мальчугану, она заметила, что его уже осматривает педиатр. «Кого-то еще везут?» — спросила она у дежурной сестры. «Вроде никого, может, некоторые остались на месте происшествия?» Прибыл второй хирург. Ворвавшись в отделение неотложной помощи, он объявил. «Я здесь, кому я понадобился?» «Травмпункту», — отозвалась Клэр. «Нужно отпустить доктора Макнелли». Он уже подошел к двери травмпункта, когда оттуда, едва не сбив его с ног, выскочила медсестра. «Есть кровь для Горацио. Группа первая, резус отрицательный», — прокричала она дежурной медсестре. «Горацио?» Клэр не узнала пациентку из-за пластыря на лице, но имя было знакомым. «Дороти Горацио. учительница биологии у моего сына. Клэр взглянула на часы. 11:30, третий урок. У Ноя биология в кабинете госпожи Горацио. Приехал еще один доктор, еще одна пара рук. Акушер из Тухилс. Клэр заглянула в операционную и убедилась в том, что ситуация под контролем. Сердце, охваченное паникой, матери подсказало единственно верное решение. Она бросилась к машине. 32 километра дороги слились в пятно из осенних полей, поднимающейся дымки тумана и чистокола сосен. Тут и там мелькали фермерские домики с покосившимися крылечками. Вот уже 8 месяцев она колесила по этой дороге, но еще ни разу не ездила на такой скорости, и никогда еще у нее так не тряслись руки и не сжималось от страха сердца. Она преодолела последний подъем, выжав до упора педаль акселератора. Ее Субару проскочила мимо знакомого плаката. «Вы покидаете Тухилс. До скорой встречи». А чуть дальше, метров через 900, показался следующий указатель поменьше. Краска на нем облупилась. «Добро пожаловать в Транквиль. Выход к озеру Саранча, население 910 человек». Она свернула на Скул-Роуд и увидела мигающие разноцветные огоньки служебных автомобилей. Полицейский патруль припарковался прямо у входа в здание из красного кирпича. Рядом стояли две пожарные машины, полный набор спасательной техники для чрезвычайной ситуации. Клэр выскочила из машины и бросилась к школе, где во дворе за лентой оцепления стояли десятки удивленно испуганных школьников и учителей. Скользнув взглядом по их лицам, она не увидела Ноя. Полицейский из Тухилс преградил ей путь к двери. «Туда нельзя». «Но я должна пройти». «Вход только для работников экстренных служб». Она набрала в грудь воздуха. «Я доктор Эллиот», — произнесла она спокойным голосом. «Врач из Транквиля». Полицейский пропустил ее. Она ворвалась в вестибюль школы. Здание было построено около века назад и уже насквозь пропиталось застоялым запахом подросткового пота и пыли, которые ежедневно вздымают тысячи снующих вверх-вниз ног. Клэр взбежала по ступенькам на второй этаж. Вход в кабинет биологии был крест-накрест перекрыт полицейской лентой. За ней были видны перевернутые стулья, битое стекло, разбросанные по полу бумаги. Среди руин прыгали лягушки. А еще в классе была кровь. Запекшиеся лужицы виднелись тут и там. «Мам!» Ее сердце подпрыгнуло от этого звука. Она резко обернулась и увидела своего сына в дальнем конце коридора. В тусклом свете он казался пугающе маленьким, а его забрызганное кровью лицо — бледным и худым. Клэр бросилась к нему, обхватила руками его неподатливое тело, прижала к себе, насильно заключая в объятия. Она почувствовала, как сначала расслабились его плечи, а потом... Его лицо уткнулось ей в грудь, и Ной заплакал. Он плакал беззвучно, просто сотрясался от сдерживаемых рыданий, а по щекам катились теплые слезы. Наконец его руки сомкнулись вокруг нее, обняли за талию. Пусть его плечи уже стали широкими, почти мужскими, но сейчас к ней приник ребенок. И в этих слезах выплескивалось детское горе. «Ты ранен?» — спросила она. «Ной, ты весь в крови. Ты ранен?» «Он в порядке, Клэр. Кровь не его. Учительница». Она подняла голову и увидела Линкольна Келли. Полицейский стоял в коридоре, и на его мрачном лице отражались недавние трагические события. «Мы с Ноем только что закончили восстанавливать картину происшествия. Я как раз собирался звонить вам, Клэр». «Я была в больнице и узнала, что здесь стреляли». «Ваш сын выхватил пистолет у того мальчишки», — сообщил Линкольн. «Отчаянный поступок, конечно, но смелый. Возможно, он спас несколько жизней». Линкольн перевел взгляд на Ноя и тихо добавил. «Вы можете им гордиться». «Да не был я смелым», — выпалил Ной. Он отстранился от Клэр, стыдливо утирая слезы. «Я просто испугался. Сам не знаю, почему я это сделал. Я вообще не соображал, что делаю». «Но ты это сделал, Ной». Линкольн положил руку на плечо мальчика. «Мужское благословение». Сухое и грубоватое. Казалось, Ной воспрянул духом от этого простого жеста. «Все-таки мать не может воспитать своего сына рыцарем. Это должен сделать мужчина», — подумала Клэр. Ной медленно выпрямился, наконец, взяв себя в руки. «Как Амелия?» — спросил он у матери. «Ее увезли на скорой». «С ней все хорошо, просто царапина на лице. Думаю, и с мальчиком не будет проблем. А госпожа Горацио? Она покачала головой и тихо добавила. Я не знаю. Тяжело вздохнув, он провел рукой по глазам. Мне нужно умыться. Иди, мягко произнес Линкольн. Не торопись, Ной. Мама тебя подождет. Клэр смотрела вслед сына, пока тот шел по коридору. У кабинета биологии он замедлил шаг и, не удержавшись, заглянул в открытую дверь. И замер на несколько секунд, словно загипнотизированный страшным зрелищем. Потом резко развернулся и поспешил в мужской туалет. «Кто это сделал?» — спросила Клэр у Линкольна. «Кто притащил в школу оружие?» «Тейлор Дарнелл». Она пристально взглянула на полицейского. «О, боже! Он же мой пациент!» То же самое сказал его отец. Пол Дарнелл говорит, что мальчик не может отвечать за свои поступки. У него синдром дефицита внимания, и он не контролирует свои реакции. Это правда? Синдром дефицита внимания не провоцирует жестокость, и к тому же у Тейлора его нет. Но я не могу обсуждать этот случай, Линкольн, не имея права нарушать врачебную тайну. Но с этим мальчишкой что-то не так. Если уж вы его врач, может, вам следует взглянуть на него, прежде чем его перевезут в центр заключения несовершеннолетних правонарушителей. А где он сейчас? Сидит в кабинете директора. Линкольн немного помолчал. Но предупреждаю, Клэр, не подходите слишком близко.